Капитан стоял, понурив голову. «Капитан, куда же мы все-таки едем?» — спросил Сварог неожиданно для себя самого. Ему показалось, что капитан откровенно обрадовался возможности сменить тему. «У нас маленькая война», — сказал Зо. «Совершенно незаметная для большинства людей. Такие войны бывают каждый день во всех уголках Земли. Вы слышали про Навьев?» «Что, никогда не слышали?» «Ну да, не успели. Навьи — это мертвые воины, точнее, мертвецы, которых подняли из могил и сделали солдатами». «А что, это возможно?» У Сварога поневоле отвисла челюсть. «Еще как! Достаточно заполучить неповрежденный череп и знать нужные заклятия. Правда, считалось, что последние мастера этого искусства давным-давно вымерли. Им очень целеустремленно помогали вымирать, как всем магам. Но что-то в последнее время многое из считавшегося навсегда исчезнувшим объявляется вновь. Вот и гарпии. Получаются великолепные солдаты, нерассуждающие, покорные, проворные, кровь не течет, боли не чувствуют. Чтобы покончить с таким, нужно отсечь ему башку. Но и тогда остальное еще долго, слепо крушит все вокруг. Догадываетесь, какие препятствия стоят на пути владеющего этой поганой наукой, нет? А это очень просто. Черепа добывают в могилах. Но трудновато было бы обкрадывать могилы, оставаясь незамеченным. Черепов ведь нужно много. Вот кто-то очень хитрый и довольно глупый отыскал выход. Потрошит в Емурлаке и пограничье заброшенные кладбища. Их много, а присмотра за ними никакого. Почему вы считаете его глупым? Потому что пограничье особых неожиданностей не сулит, а вот Емурлак... Древние обитатели Емурлака были народом опасным, в них было больше от нечисти, чем от рода человеческого. Понимаете? Тот, кто наберет себе войско из этих молодчиков, рискует головой. На него самого, конечно, плевать с верхушки мачты. Но емурлакские нави, оторвав такому голову, останутся на этом свете. А может оказаться и опаснее. Как это? Если емурлакских мертвецов собирает под свои знамена тот, кто способен крепко держать их в узде. А такой искусник только один. И следует молиться день и ночь, чтобы моя догадка оказалась неверной. Иначе я себя не приукрашиваю, лорд Сварог. Я авантюрист и пират. Но есть вещи, против которых сочтет себя обязанным драться бесплатно самый поганый пират. Ну, кроме вовсе уж отпетых. Даже паскуда Даргун. Ну, вы же не знаете паскуду Даргуна. Значит, мы уже через час-полтора должны будем прихватить на одном старом кладбище неких любителей древностей и крайне обстоятельно допросить одного из них. Шансы у нас есть, а вот выбора нет. «Как будто у меня выбор есть», — невесело усмехнулся Сварог. Капитан не сильно ткнул его кулаком в живот, а склабился. «Вот и прекрасно. Подробности по ходу дела. И смотрите у меня. Я сейчас погоню ребят галопом. Ни у кого не будет времени думать или приглядываться к вам. Когда начнется заварушка, старайтесь прикрывать Борна. Бывают же чудеса, вдруг обойдется». Сварог тоже надеялся, что чудеса случаются. Борн ему отчета нравился. Да и Шестипалова жаль. И вообще, невероятно тяжело знать заранее. Едва он вскочил в седло, Капитан погнал отряд бешеным галопом вверх,